Иные миры. Место под солнцем. Глава 1. Тотем клана. Стоило рейдеру уйти в гипер, как от Кима пришло довольно странное сообщение. Экипаж, в полном составе, ожидает капитана на летной палубе. В чем, собственно, дело? И почему по этому поводу молчит Ставр? Так я назвал эскин боевой рубки. Каждое утро я выслушиваю его доклад по состоянию дел на корабле, и ничего подобного на сегодняшний день запланировано не было. Честно говоря, ничего подобного я от Кима не ожидал. К чему вдруг такая таинственность? Сейчас он в должности старшего помощника капитана, и без его ведома сбор экипажа на летной палубе был попросту невозможен. Как мне все это понимать? Обратился я к Ставру. По просьбе старшего помощника и всего экипажа я не стал раньше времени информировать о планируемом общем сборе. Данное действие носит больше церемониальный характер и находится под полным контролем всех систем безопасности корабля. Да что это еще за тайны мадридского двора на моем рейдере? Судя по всему, в предстоящем действии мне отведена какая-то немаловажная роль. По пустякам весь экипаж, как правило, не собирается. Придется соответствовать. Перевел комбез в режим парадной формы ВКС Спалотов, без нашивок действующего офицера, и направился на летную палубу. Тяжелые штурмовики и перехватчики были сдвинуты ближе к перегородкам, освободив центральную часть летного поля, где ровными шеренгами выстроился весь личный состав. Смирно, равнение на середину. Молодцевато гаркнул старпом и четким строевым шагом направился ко мне. Экипаж для принятия присяги построен, отрапортовал он. Какая еще к чертям присяга? Подобное практикуется лишь на боевых кораблях, а рейдер хоть и вооружен, но под эту категорию не подходит, так как его владельцем является частное лицо и при регистрации может рассчитывать лишь на статус вооруженного судна, не более того. Совершенно неожиданно на мой почтовый ящик хлынул целый поток сообщений. Открываю первое же попавшееся и вижу перед собой прошение о вступлении в клан. Раскрываю втрое, то же самое, третье. Всего пришло 327 прошений, ровно столько, сколько разумных на корабле, не считая меня, конечно. Тебе-то это зачем? Оборачиваюсь к Киму. Ты же наемник, не хочу стать чужаком. Стрельнул он взглядом в сторону ближайшей шеренги, где стояла знакомая мне пилотисса. Столь поразительное единодушие альвов вполне объясняемо. Они и до этого жили единой семьей. Да, им не всегда доводилось находить общий язык с родителями, но тем не менее, альвы всегда держались своей общины. Сейчас у них появился шанс начать новую жизнь, без вечной опеки старших аграфов. Как во всяком новом деле, им необходим лидер, который укажет, куда двигаться и предостережет в случае опасности. Таким опытом, в новом для них мире, обладаю только я. Поэтому выбор альвов вполне очевиден. Мне это только на руку. С кем мне еще рот поднимать? Проблемы с принятием клановой присяги возникли только у Кима. После стандартной клятвы на верность я внедрил всем клановую метку. По сути, всю работу выполнил за меня эксперт, внедрив данную метку в ауру каждого альва. Так как они все поголовно, в той или иной степени, ментально активны, то создать ментальную связь между нами особых трудов не составило. С Кимом же пришлось работать контактным способом, притронувшись рукой к его лбу. Сразу же возникли вопросы по клановой символике, гербе, флаге, тотемам и символам. Здесь так принято, и это очень серьезная тема для местных. Исходило из того, что первый мой корабль уже имел довольно символичное название «Шатун», и в этом был определенный смысл. Нам, судя по всему, придется еще немало побродить по свету в поисках своего угла. Клан получил имя Терра, что было созвучно с существовавшей в далеком прошлом небольшой империи, появившейся на окраине миров Джори сразу после ее гибели. Стараниями аграфов она быстро развалилась на части и окончательно была уничтожена очередным нашествием архов. Ворошить память аграфов с моей стороны довольно безрассудно, но в данном случае правда на моей стороне. Альвы — прямые потомки Джори, и их планета-тюрьма, некоторое время, находилась в зоне ответственности империи Тирран. Тирранцы также считали себя потомками имперцев, в чем не сошлись со старшей расой. Тотемом клана стал все тот же медведь. С гербом, флагом, символами и девизом решил пока не торопиться, они понадобятся несколько позже, при регистрации клана в Содружестве и Центральных мирах. Церемонию принятия в клан я закончил кратким напутственным словом, в котором обрисовал наши ближайшие цели и предстоящие проблемы, с которыми в самое ближайшее время предстоит столкнуться. В самом конце своего выступления озвучил конечную цель клана – найти нетронутую ранее никем звездную систему, с пригодными для заселения планетами. И это все, с некоторым неудовлетворением пробормотал Ким, наблюдая за расходящимся экипажем. Я даже ничего не ощутил. К сожалению, с твоими возможностями, увидеть клановую метку практически невозможно, охладил я его пыл. Понимаю, но все же хотелось бы увидеть и ощутить что-то более реальное. В этом плане Ким действительно остался несколько обделенным. Если эльвы прекрасно видели клановую метку, то ему это не светит в принципе. Есть еще одна возможность визуализации метки, но предупреждаю сразу, будет больно. Согласен. Старпом даже не стал задумываться. До медкапсулы добраться успею, надеюсь, до этого дело не дойдет. Хватит индивидуальной аптечки. Перебравшись в офицерскую кают-компанию, там сейчас никого не было, попросил Кима оголить правое плечо. Эксперт помог зафиксировать изображение и слабым ментальным воздействием проявил его. Теперь на плече Старпома красовалась морда матерого бурого медведя с ниспадающим частоколом деревьев по шее и груди. Над мордой полукругом расположилось название клана «Терра», а внизу «Рейдер», название корабля. Как и предупреждал, было больно, но быстро отпустило. Честно говоря, даже и близко не ожидал, что так получится. Татуировка вышла как живая, с заметным эффектом объема изображения. Что это за зверь такой? Пришел в себя Ким. Никогда такого не видел. Беда цивилизации Содружества и Центральных миров в том, что его обитатели практически не знакомы с дикой природой и ее обитателями. Многочисленные парки и природные зоны не отображают в полной мере многообразие животного и растительного мира и больше похожи на рекламные проспекты и буклеты, где даже трава причесана как надо. Эксперт быстро собрал коротенький видеоряд из моих воспоминаний и продемонстрировал на ближайшие инфопанели. Внушает. Тряхнул головой Старпом, после очередного рыка разъяренного медведя в кадре. Не прошло и часа, как из медсекции последовал запрос на использование медкапсул для установки клановой татуировки. Как и следовало ожидать, Ким не удержался и похвастал наколкой перед своей подружкой. Та, недолго думая, схватила его в охапку и потащила к медикам. Дежурная вахта медиков также не осталась в стороне, скинув своим друзьям изображение кланового тотема. Надо напомнить, что сейчас на рейдере две штатных медсекции по 40 универсальных капсул в каждой. Одна из медсекций сейчас законсервирована, нет в ней необходимости. Есть еще мой личный медблок с двумя универсальными и двумя обучающими капсулами. Основное различие между ними кроется в используемом оборудовании. Штатное, 10-го поколения досталось от сполотов, а у меня в медбоксе капсулы 15 поколения, стандарта окраинных миров Империи Джори. Сам рейдер получился довольно оригинальным. За основу был взят рейдер сполотов. Его переработали по имперским стандартам, придав внешнему корпусу вид крейсера невейской постройки 6-го поколения. И ничего, что теперь рейдер теперь выглядит несколько длиннее и массивнее, во фронтире можно увидеть и не такое. Там не редкость, когда корабли собирают из того, что есть под рукой, используя в качестве доноров более-менее уцелевшие секции составов разбитых судов совершенно разных проектов. Такое вполне возможно, благодаря единым стандартам Содружества и Центральных миров. Рейдер значительно перерос стандартный крейсер Содружества и по габаритам теперь ближе к линейному крейсеру. По вооружению несколько уступает ему и находится на уровне тяжелого крейсера. Но благодаря фабрике нанитов оно качественно переработано и теперь соответствует 13 поколению, что существенно увеличило огневую мощь. Довести вооружение и конструкцию самого корабля до максимально возможных стандартов 15 поколения оказалось невыполнимой задачей из-за технологической отсталости модернизируемой основы. Те же туннельные орудия сполотов 10-го поколения удалось доработать только до стандартов 12 поколения. Сказались конструктивные недостатки базовой модели, но не все так плохо, как кажется на первый взгляд. Удалось существенно увеличить скорострельность орудий, что фактически удваивало огневую мощь. Поначалу я планировал установить на рейдере вооружение имперцев, но страж мне в этом отказал. Переданная им корабельная фабрика нанитов имела ограничения по производству вооружения и могла работать лишь с уже имеющимся. Две спарки туннельных орудий крейсерского калибра смотрелись совсем неплохо, но они малоэффективны в бою на дальних дистанциях, необходимы орудия большего калибра или тяжелые противокорабельные ракеты. Вот с ними у меня настоящая беда. От сполотов их почти не осталось. Архи здорово помотали сполотов прежде, чем те оказались в системе стража. В корабельном отстойнике ничего подходящего не нашлось, а корабельная нанофабрика отказывалась производить расходный материал, не относящийся к штатному оборудованию. Хорошо еще, с производством других корабельных систем, не связанных с вооружением, проблем не возникло. Кластер эскина в боевой рубке соответствовал 15 поколению, да и сама рубка со всем необходимым оборудованием шла в максимальной комплектации. Абсолютно новые корабельные реакторы на 45-50% были мощнее прежних. За счет образовавшегося резерва по энергетике появилась возможность установить более эффективные силовые щиты и систему маскировки. Существенно расширились возможности в плане контроля окружающего пространства, комплексного противодействия внешним угрозам на аппаратном уровне и системам целеуказания. Уже в процессе установки нейросетей будущим членам экипажа, совершенно неожиданно вылезла проблема отсталости девайсов с полотов. Я рассчитывал, что 10 поколений по шкале Содружества вполне хватит для управления модернизированного оборудования, но это оказалось не так, пришлось выкручиваться. В числе моих трофеев значилась базовая нейросеть Бжори, предназначенная для первичной установки несовершеннолетним. Импланты к ней я уже использовал, а саму нейросеть мне устанавливать уже не имело смысла. С помощью эксперта скопировал программное ядро и установил в нейросеть сполотов. Понятное дело, что все эти операции производились не на коленке. Все происходило под неусыпным надзором медицинского эскина моего личного медбокса. Универсальные медкапсулы империи Бжори позволяли проделывать и не такие фортеля. Док, медицинский эскин, не ограничился парой тестовых прогонов и разрешил устанавливать получившиеся нейросети только спустя декаду непрерывных испытаний и устранения выявленных недостатков. В целом, нейросеть сполотов теперь соответствовала 13 поколению и имелись возможности разогнать ее до 14-го, но для этого требовалось время, которого у меня уже нет. Кстати, с помощью лабораторного синтезатора появилась возможность доведения мид-картриджей Содружества до имперских стандартов. Они несколько различаются в этом плане, и это еще не все. С помощью того же синтезатора, вполне возможно создание специализированных мид-картриджей, в частности, используемых при полной регенерации в процессе омоложения. С учебными базами повезло немного меньше, но в моем положении этому радоваться можно. Кое-чем поделился страж, да и дежурный чемоданчик у сполотов был не пустым. По сравнению с базами от стража они выглядели откровенно неполными, но главное, что они работали. По большому счету, необходимы учебные базы имперцев, но где их взять? В том самом чемоданчике нашлись базы и для меня, пакет высшего офицерского состава класса «Адмирал». Похоже, что командир рейдера сполотов планировал после завершения похода пойти на повышение и заранее побеспокоился об изучении необходимых баз. Закрепление приобретенных навыков происходит в секции виртуальных тренажеров. Здесь расположились 40 виртуальных обучающих капсул, где тренируется весь личный состав по утвержденным медиками графикам. Верткапсулы производства центральных миров слегка подправлены фабрикой нанитов. Теперь в них возможна отработка навыков работы со всем имеющимся оборудованием на рейдере, кроме, конечно, того, что находится в боевой рубке. Две полетных палубы довершали боевую мощь рейдера. Основная делилась еще на две, левого и правого борта. Техническая полетная палуба рассчитана на базирование тяжелых боевых дронов. По штату на рейдере числились 24 перехватчика, 18 штурмовиков и 4 десантных бота. К сожалению, от сполотов досталось всего 8 перехватчиков Дельта, 5 ПМ, 5 штурмовиков Вайпер, 5 ПМ и 1 десантный бот Драк, 5 ПТ. Такая же ситуация наблюдалась и по боевым дронам, которых едва набралось с десяток. Полный комплект насчитывает 90 тяжелых перехватчиков, разведчиков целеуказателей и дронов РЭП. Из системы стража пришлось выбираться своим ходом. Аналитику так и не удалось договориться с ним по поводу организации пространственного перехода. Свой отказ страж объяснил неоправданной тратой весьма ограниченных ресурсов, которые имелись в его распоряжении. К тому же, пришлось вернуть ему корабельную нанофабрику, моего допуска не хватило, чтобы не попасть под действие закона о нераспространении технологий в отсталых мирах. В точке выхода, на самой окраине фронтира в зоне влияния Федерации Амирон, никого не оказалось и быстро набрав скорость ушли в гипер в сторону Содружества. Только теперь я начинаю понимать, почему систему стража до сих пор не обнаружили. На звездных картах она отображалась, но по самой системе никакой дополнительной информации не имелось. Где находятся стартовые окна и имеются они там вообще никому не известно. В Содружестве, да и фронтире есть отчаянные головы, которые зарабатывают на жизнь картографированием неизвестных систем, но соваться в контролируемый архами сектор желающих нет. К тому же, за той звездной системой плохие слухи, из нее еще никто не возвращался. Еще в недавнем прошлом с Федерацией Амирон у меня были определенные проблемы. Более того, я был занесен в список неблагожелательных лиц, подлежащих немедленному аресту при пересечении границ Федерации. Но все это в прошлом. Все прежние претензии друг к другу потеряли свою актуальность с момента лишения меня гражданства Харданской монархии и обвинения меня самозванцем, не имеющего ничего общего с местной аристократией. Уверен, доведись встретиться сейчас с представителями власти Федерации, они, скорее всего, не обратят на меня никакого внимания. Но фронтир есть фронтир, и здесь так рисковать не стоит. Исходя из этих соображений, рейдер держит курс на одно из ближайших звездных баронств этого сектора. Звездные баронства – это своего рода полупиратские вольницы, делающие вид соблюдения законности Содружества на своей территории. Некоторым из них удается получить признание того же Содружества, что позволяет заключать выгодные союзы и наладить прямые поставки более-менее современного оборудования. Мне уже не раз приходилось заходить в такие баронства, и каких-либо особых проблем я там пока не нажил. Баронство мне нужно было для того, чтобы воспользоваться ретранслятором связи. Имеющийся на борту корабля гиперпередатчик позволял подключаться к глобальной связи напрямую, минуя посредников. К сожалению, мощности подобных передатчиков зачастую не хватает, и пробиться с окраин фронтира до Содружества практически невозможно. Единственный выход в таких случаях – войти в зону действия такого вот ретранслятора. А связь мне нужна, чтобы узнать, где сейчас находится Шатун, и назначить его капитану рандеву. Необходимо также зарегистрировать рейдер, чтобы не возникло лишних проблем при пересечении границ Содружества. Появление рейдера в столичной системе звездного баронства Лагат, как я и ожидал, особого оживления не вызвало. Временный корабельный идентификатор не вызвал у диспетчеров каких-либо вопросов. Крейсер проекта Хастор шестого поколения невейской постройки, хоть и редкость для здешних мест, но корабль вполне узнаваемый. Как я успел заметить, в системе находилось несколько крупных судов пятого поколения и один вооруженный транспорт шестого. Заказав танкер для дозаправки, остановился в транзитной зоне. Поинтересовавшись напоследок, не буду ли я продавать крейсер, диспетчеры окончательно потеряли ко мне интерес. Тем временем, аналитик подключился к глобальной сети и занялся поисками Шатуна. Каких-то особых инструкций Сане я не оставлял, обговорив только, что если по истечению 2-3 декад не вернусь, то она может уходить на вольные хлеба. К сожалению, поиски аналитика ни к чему не привели. Не думаю, что с Шатуном могло что-то случиться. Уйти от архов ему вполне по силам, как и от пиратов, если только не наткнется на боевую эскадру, что весьма маловероятно. Возможно, Сане удалось заключить контракт, и Шатун сейчас при деле, не имея возможности выйти на связь. Будем надеяться, что уже в Содружестве аналитику удастся отыскать их следы, сейчас времени на это попросту нет. После заправки выдвинулся к стартовому окну. Ставр тщательно отслеживал окружающую обстановку и заметил, что за нами увязалось два небольших фрегата четвертого поколения. Все же определенный интерес рейдер у кого-то вызвал. На разгон фрегаты так и не встали, остановившись у границы стартового окна. Сейчас они самым тщательным образом записывают характеристики нашего разгона, по которому можно определить, куда мы прыгнем. Вполне вероятно, что в конечной точке выхода из гипера нас уже будут встречать. Учитывая ограниченный боезапас на борту, выяснение отношений с местными далеко не лучшее развитие событий. Придется рисковать. Каждый прыжок в гипере можно экстренно прервать, но где ты при этом окажешься, очень трудно спрогнозировать. Опасность экстренного выхода ничуть не преуменьшена, вероятность того, что ты можешь оказаться в недрах какого-нибудь светила, планеты или астероида, весьма высока. Даже попадание в зону слабого метеорного потока грозит неминуемой гибелью, так как корабельные защитные системы попросту не успевают развернуться. Исходя из этих соображений, каждый маршрут в гипере рассчитывается таким образом, чтобы имелась возможность выхода из него в относительно чистом пространстве. Именно этой возможностью и я планирую воспользоваться. Как и ожидалось, рядом никого не оказалось, и после недолгого разгона Ставр бросил рейдер в максимально затяжной прыжок. Три декады вынужденного бездействия занял себя изучением баз под разгоном, чередуя их тренировками в виртуальной капсуле. Изредка выходил в народ, показывая, что со мной все в порядке. В принципе, этого можно было не делать, так как Ставр полностью контролировал обстановку. С его подачи все знали, что я на обучении, а с текущими проблемами вполне справлялся, подстраховывая Старпома. В пограничной системе Содружества рейдер вызвал нездоровый интерес у соответствующих служб, так как при его сканировании обнаружилось вооружение, запрещенное к владению и использованию частными лицами. Но вскоре во всем разобрались, мой статус и социальный рейтинг сыграли не последнюю роль в решении возникшей проблемы. Пока разбирался с пограничниками, аналитик пытался найти мой корабль. Уже уйдя в гипер, он меня обрадовал. Шатуна нигде нет. Я отследил его возможный маршрут, и он теряется во фронтире. Сана вроде бы собиралась заскочить в Содружество, пополнить экипаж, и только после этого искать подходящий контракт. Припомнил я наш последний разговор. Так и есть, согласился аналитик. Команду она набрала среди отставников Аратана, после чего направилась во фронтир, где следы шатуна окончательно теряются. Фронтир большой, и не всегда есть возможность выйти на связь, попытался отогнать нехорошие предчувствия. Несколько суток назад команда наемников Курак зарегистрировала однотипный эсминец шестого поколения арварской постройки. В спецификации указано, что корабль перестроен из прорывателя блокад. Считаешь, что это шатун? В сопроводительных документах значится, что корабль передан наемникам частным лицом. Сана физически этого не могла бы сделать, попытался я возразить. В здравом уме и твердой памяти несомненно. А если накачать наркотиками или еще чем похуже? Бунт на корабле? Не обязательно. Слишком профессионально все сделано. Сана сделала ставку на наемников и, возможно, ошиблась. Если на борт пронести соответствующее оборудование, то для захвата корабля много народа не потребуется, достаточно вывести из строя корабельный эскин. Кстати, если это так, то почему он не обнаружил то самое оборудование? Согласно стандартному протоколу, члены экипажа могут пронести на борт любое оборудование, прошедшее осмотр при входе в корабельный шлюз, а договориться со знакомыми силовиками и обойти подобную процедуру всегда возможно. Да, как это не горько, но похоже аналитик все же прав. Очень жаль Сану и Лада, их идентификаторы в сети так и не появились. Похоже, что шатун я потерял безвозвратно. Юридически я на него не имею никаких прав, так как сам, в недавнем прошлом, переписал его на Сану. Тем не менее, прощать подобное я не намерен. После того, как разберусь с заказчиком, надо будет вплотную заняться наемниками из команды Курак. Заодно узнаю, что случилось с моими людьми. Пока добирался до Ротана, где мне назначили встречу с Палаты, не хотят соотечественники приглашать к себе в центральные миры. Занялся отладкой ментальной защиты на рейдере. Накопитель класса Абсолют, доставшийся от аграфов, уже давно занял свое место в боевой рубке. Сейчас я занимался ментальной привязкой всех членов экипажа, чтобы иметь возможность контролировать их на уровне эмоций. Довольно полезный ресурс, который, помимо всего прочего, позволяет отслеживать истинное отношение к тебе и с легкостью определять правдивость ответов. Глава 2. Рейдер. В столичной системе Эротрана меня уже ждали. Памятуя о том, что я не любитель встреч на чужой территории, ко мне на рейдер нагрянула целая делегация аграфов. На почту упал пакет документов, подтверждающий, что один из прибывших является доверенным лицом Спалотов. Элронд Фалмар, вышел вперед один из гостей. Я буду заниматься вашим контрактом, по поручению наших друзей. Оставив многочисленную компанию на обзорной палубе, пригласил аграфа к себе в рабочий кабинет. «Я вижу, что вам все же удалось найти наш корабль», — кивнул он в сторону внушительных размеров инфопанели, что являлось частью оборудования личного секретаря, доставшегося мне от прежних хозяев рейдера. «Да, несмотря на совершенно убитый вид корабля Спалотов, мне все же удалось снять с него кое-какое уцелевшее оборудование. Предлагаю не ходить вокруг да около и сразу приступить к делу», — решительно продолжил представитель заказчика. Против такого подхода я не имел ничего против и переслал ему пакет заранее подготовленных документов. Не желая раскрывать истинного положения дел, я ограничил информационный блок звездной системой, где хозяйничали архи. По моей версии, разбитый корабль Спалотов находился именно там, а мне посчастливилось обнаружить его совершенно случайно, проходя транзитом через эту систему. Никакой пространственной аномалии мне зафиксировать не удалось, но это не значит, что там ее не было. Рыскающие туда-сюда патрули архов не давали возможности более тщательно исследовать окружающее пространство. Корабельный эскин рейдера Спалотов был тщательно подтерт и мог сообщить лишь то, что экипаж корабля погиб при абордаже архов. Чтобы подогреть интерес сполотов к этой системе, в корабельном эскине остались данные первичного сканирования, где четко обозначено окно пространственного перехода. То, что я его якобы не обнаружил, еще ни о чем не говорит. Вполне возможно, что окно срабатывает периодически или вообще пропало, времени-то прошло достаточно. Пусть, если хотят, занимаются этой проблемой сами, а мне лишние трофеи в системе стражи не помешают. Аналитик утверждает, что его закладки должны уже сработать, и главный эскин исследовательской станции перешел под его контроль. К сожалению, чтобы это проверить, необходимо вернуться в систему стража, но с этим я спешить не буду, здесь еще дел хватает. Судя по всему, содержимое информационного пакета графу не совсем понравилось. Необходимо вернуться и еще раз тщательно все проверить, обернулся он ко мне. Я так понимаю, что платить за проделанную работу вы мне не собираетесь. Удивился я его наглости. Лишь половину от оговоренной суммы. Элронд Фалмар даже не пытался скрыть свою досаду. Вы не выполнили все условия договора. Насколько я помню, основным предметом заключенного договора являлся поиск пропавшего рейдера сполотов и установление причин гибели его экипажа. Рейдер я нашел, с экипажем, признаюсь, вышла осечка, на борту его не оказалось, но взамен привез корабельный эскин, а он на судьбе экипажа высказывается однозначно. Среди предоставленного вами оборудования нет дополнительных блоков памяти к корабельному эскину. Именно там находится интересующая нас информация. Ни о каких таких блоках памяти разговора не было. Я даже не в курсе, где они могут находиться, попытался я возразить. Тем не менее, вам придется вернуться и забрать их, безапелляционно заявил граф. Вам надо, вы и забирайте. Я не идиот соваться в систему, находящуюся под контролем архов. В прошлый раз мне сильно повезло, но это не значит, так будет и дальше. А что касается договора, вы его не подписывали, не вам и выдвигать претензии. А граф стоял на своем и менять своего решения не собирался. Выслушивать и дальше его бредовые претензии я не собирался, а потому попросил гостей на выход. А графы, крайне возмущенные моей бесцеремонностью, потребовали предоставить им эскин с рейдера сполотов, но я им в этом отказал. Для убедительности вызвал дежурный наряд десантников, которые и проводили аграфов до полетной палубы. Сразу же после их отбытия связался с заказчиком. При наличии гиперпередатчика наладить связь с центральными мирами не проблема. Кюли ответила практически сразу и была крайне удивлена претензиями со стороны аграфов. Обещала немедленно разобраться и дать мне ответ. Напоследок поинтересовался у нее, почему наш договор передан в ведение аграфов. Тяжело вздохнув, Кюли посетовала, что существующая проблема оказалась им не по силам, и после долгих размышлений и споров решили обратиться к своим давним друзьям. Именно они теперь будут заниматься исследованиями в интересующем сполотов секторе. Судя по обтекаемым фразам Кюли, делиться информацией сверх того, что уже мне сообщили, они не собираются. Не скажу, что сильно огорчился, но осадочек все же остался. Была надежда, что между нами сложатся вполне доверительные отношения, но не случилось. Сполоты открытым текстом дали понять, что больше доверяют аграфам, а я им интересен лишь как исполнитель разовых поручений. После переговоров с Кюли со мной сразу же рассчитались, а корабельный эскин с рейдера сполотов забрал прибывший курьер. Личный счет пополнился на 200 с небольшим миллионов кредитов. За тот же срок наемники берут в 2-3 раза меньше, и это учитывая риски боевых столкновений. Задерживаться в столичной системе не стал и, закрыв контракт дела, сразу же отправился в приграничную систему с центральными мирами. Здесь образовалась своего рода перевалочная база снабжения, где старшие расы избавлялись от снимаемого с хранения устаревшего оборудования и снаряжения восьмого поколения. Да, цены здесь просто заоблачные, и далеко не каждый может себе позволить приобрести что-то из оборудования гражданской направленности, но тем не менее, покупателей в системе хватало. В основном это были представители силовых ведомств, причем не только империи Аратран, но и их союзников. Присутствовали и частные лица, но они на многое не рассчитывали, удовлетворяя свои потребности некондиционным товаром, частично утратившим свои свойства при долгом хранении на базах. К счастью, мой статус и социальный рейтинг, уже немногим за 40, позволяли не обращать внимания на всякого рода ограничения. Как представитель старшей расы я мог позволить себе покупку необходимого вплоть до 9-го поколения включительно, но такового здесь попросту нет. Можно было заказать необходимое и через некоторое время товар доставит в систему, но я торопился и решил ограничиться тем, что предлагали. Прежде всего доукомплектовал все летные палубы, включая тяжелые боевые дроны. Закупил несколько комплектов противокорабельных и противоракет ближней зоны. Неплохо потратился на дополнительные боекомплекты для уже закупленных перехватчиков, штурмовиков и десантных ботов. После недолгих раздумий приобрел два малых флотских шахтера и малый промышленный синтезатор. На борту рейдера довольно ограниченный боезапас к туннельным орудиям и каждый раз бегать на базы снабжения, чтобы пополнить боекомплект, выходит довольно накладно. А с наличием промышленного синтезатора и шахтеров эта проблема решается принципиально. Еще при переходе пограничной системы Эротрана возникли некоторые проблемы с классификацией моего корабля. По размерам и массе он превосходил любой тяжелый имперский крейсер, а по вооружению значительно уступал любому линейному кораблю. Имперские рейдеры строились на базе стандартных крейсеров и выглядели не столь внушительно. По моему настоянию рейдер был зарегистрирован как личная яхта тяжелого класса, что приравнивалось к крейсерскому классу. Как ни крути, но для той же пограничной службы, мой рейдер скорее боевой корабль, а не яхта, как указано в документах. Шастать на таком по содружеству довольно проблемно. Я, как капитан и владелец корабля, должен при каждом прохождении границ деактивировать все вооружение наступательного характера. Хорошо еще, что ограничения носили в основном программный характер и много времени не занимали. В случае несоблюдения данных ограничений мне грозили крупные неприятности, вплоть до конфискации корабля. В принципе, ничего страшного в деактивации корабельного вооружения нет, но подвергать себя вполне реальной опасности лишний раз не хотелось. Дело в том, что даже в содружестве вполне возможно наткнуться на пиратов и других любителей чужого добра, особенно в секторах подконтрольных директорату Ашер или Галифата. К счастью, в данном случае закон на моей стороне и я, как представитель старшей расы, в случае угрозы жизни, имею право снять блокировку вооружения и применить его по назначению. Что же касается боевых возможностей рейдера, то он на голову превосходит любой имперский тяжелый крейсер. Модернизированные туннельные орудия промежуточного калибра по скорострельности в 2-3 раза превосходят самые лучшие образцы 8-го поколения, имеющиеся на вооружении имперского флота. По огневой мощи он совсем немного не дотягивает до стандартов линкора Содружества 8-го поколения. Да, на их линкорах стоят орудия калибром посолиднее, но пока они перезарядятся, рейдер успеет забросать болванками любой из них, не сильно уступая в дальности стрельбы. Что же касается защитных систем рейдера, то они в значительной степени эффективнее аналогов из Ротана. Казалось бы, имея такую фору, можно особо не напрягаться и давить противника, что говорится, на дальних рубежах. Однако, не все так просто. У одиночного противника, действительно, против меня никаких шансов. А если это рейдовая группа или даже эскадра, тут вся надежда на движки и защитные поля. Как вариант, можно уйти под скрытым, но противник тоже не дурак и будет искать. Маскировочные поля отнюдь не панацея, и на близких дистанциях мы вполне обнаружимы. Я это, собственно, к чему, не стоит слепо полагаться на технологическое превосходство. На каждый болт обязательно найдется своя гайка. Факт того, что я в содружестве уже засветился и старшие расы уже в курсе, какого поколения оборудование установлено на рейдере, играет не в мою пользу. Как известно, ничего тайного нет, рано или поздно и до фронтира дойдут слухи о рейдере, и тогда за мной начнется самая настоящая охота, и к тому времени я должен найти способ еще как-то усилиться, иначе просто не выстою. На покупки потратил все кредиты с последнего контракта. Пришлось даже накинуть сверху пару сотен миллионов сверху, чтобы укомплектовать рейдер по штату. Помимо необходимой техники приобрел несколько десятков самых ходовых нейросетей 9-го поколения и имплантов к ним, не забыл и об учебных базах. В принципе, по основным специальностям базы у меня имелись, благодаря аварийному комплекту капитана с рейдера Спалотов, но выбор там был небольшой, и для тех же шахтеров с техниками промышленного синтезатора базы пришлось докупать. Проблем с их копированием у меня нет, у аналитика уже давно отработана технология взлома информационных накопителей. Другое дело, что никто из моего экипажа не может пройти сертификацию, дающую допуск к работе по специальности, но, как оказалось, и эта проблема решаема. В том же аварийном чемоданчике имелись временные коды допуска, которые по истечению срока действия можно было обновлять. Задерживаться в этой системе не стал, неуютно как-то здесь. Такое ощущение, что за каждым углом прячется сразу по несколько безмерно наглых аграфов. Сколько их побывало на моем рейдере. Каждый доставленный груз сопровождали по 2-3 аграфа, и каждый считал своим долгом засунуть свой нос куда его не просит. Дальше полетной палубы по моему приказу никого не пускали. Представители старшей расы жутко обижались, и порой дело доходило до открытых конфликтов. Старпому и его помощникам приходилось проявлять чудеса изворотливости, чтобы избегать подобных эксцессов, но не всегда получалось. Мое появление на летной палубе приводило аграфов в замешательство, вернее не я, а мой идентификатор. Далеко не все интересовались, кому предназначались грузы. Через систему порталов планировал добраться до одной околостоличной системы в Федерации Амирон. Там находилась штаб-квартира команды наемников Курак. Еще совершенно недавно у меня были определенные трения с Федерацией, но надеюсь, что все это в прошлом. К тому же я не планирую покидать транзитную систему, где главенствуют законы Содружества. По прибытии аналитик тут же принялся за дело и достаточно быстро локализовал местонахождение офиса Курак, которая находилась на одной из торговых станций. Скромный офисный эскин седьмого поколения не устоял под объединенной атакой аналитика и Ставра, практически сразу капитулировав. Система безопасности офиса даже не успела толком отреагировать, откатившись до заводских настроек. Честно говоря, меня несколько обескуражило столь откровенное и пренебрежительное отношение наемников к собственной безопасности, но немного позже, разобравшись в содержимом офисного эскина, понял, что им здесь попросту некого бояться. Одним из учредителей Курага значится бывший высокопоставленный сотрудник СБ Амирона. Непосредственное руководство наемниками осуществляет вышедший в отставку капитан флотилии пограничного патруля. Понятное дело, что связываться с такими разумными, сохранившие к тому же неплохие связи, никому и в голову не приходило. Возглавлял офис типичный хозяйственник. В его обязанности входило обеспечение повседневной деятельности команды наемников, снабжение и ремонт корабельного состава. Появление в офисе группы вооруженных штурмовиков в обвесе 10-го поколения явилось полной неожиданностью для всех его сотрудников. Альвы сработали быстро и четко, заблокировав весь персонал и нейтрализовав охрану. В кабинете главы офиса метался ничего не понимающий разумный. Связь и доступ к эскину полностью отсутствовали. Возможности сообщить о нападении на офис не было никакой. Для этих целей пришлось задействовать трофейную глушилку. Мое внезапное появление на пороге кабинета главы офиса прервало его нервные метания, повергнув в ступор. «Не каждый день тебе в кабинет вваливается штурмовик в бронескафе 10-го поколения». Выстрел из армейского станнера не оставил ему шансов. Лишь спустя полчаса глава офиса начал приходить в себя. За это время аналитик успел покопаться в его нейросети и отключить ее на всякий случай. Как я и предполагал, к тайнам Курага данный разумный имел довольно посредственное отношение. Никаких упоминаний по шатуну и судьбе его экипажа на нейросети обнаружить не удалось. Зато нашлось много чего интересного по имуществу наемников в этой системе. На местных верфях проводились работы по ремонту и модернизации двух фрегатов и легкого крейсера. Несколько складских секций буквально забиты корабельным снаряжением и техническим оборудованием. Аналитик получил доступ к счету Курага, с которого обеспечивалась его текущая деятельность. Сумма на счету откровенно не впечатляла, что-то около сотни миллионов, но это по-любому лучше, чем совсем ничего. Что здесь происходит? Что вы себе позволяете? Окончательно пришел в себя хозяин офиса. Надо заметить, что вопросы в данной ситуации совершенно верные. Если я промолчу и просто уйду, то буду обвинен в вооруженном нападении и грабеже со всеми вытекающими последствиями. Не помогут в этом случае ни социальный рейтинг, ни статус, но выход все у меня есть. В Содружестве существует практика корпоративных войн, позволяющая решать спорные вопросы силовыми методами. Довольно спорная практика, надо сказать, но местные аналитики утверждают, что данная возможность не позволяет Содружеству окончательно погрязнуть в пучину застоя и деградации. «Хочу заявить о своих финансовых претензиях к корпорации Курага», – не замедлил я ответить. «В чем конкретно вы нас обвиняете?» На лице разумного начали проявляться нотки откровенного пренебрежения. «Некоторое время назад вы захватил корабль, капитаном которого является мой человек. Я говорю о яхте «Шатун». Похоже, что хозяин кабинета все же что-то знал», – так сразу же ответил. «Вы глубоко заблуждаетесь. Ни о каком захвате яхты не идет и речи. Капитан корабля сама, совершенно безвозмездно, пожелала передать яхту нашей корпорации. Она не могла этого сделать, не посоветовавшись со мной», — возразил я. «На основании каких требований и соглашений капитан яхты обязана была это делать, здесь мне сказать было нечего, но тем не менее я попытался. Почему я не могу с ней связаться, как, впрочем, и с другими членами экипажа? Что я могу на это сказать?» — ухмыльнулся разумный. «Похоже, с вами попросту никто не хочет разговаривать. Что-то быстро он ожил, дерзит не по делу. Сейчас у разумного в затылочном нейроразъеме стоит очень интересная заглушка. Собирается она буквально на коленке, но эффект от ее применения просто сногсшибательный. Активизирую и вижу, как презрительная улыбка буквально сползает с лица, превращаясь в гримасу жуткой боли. Даже представлять не хочу, что он сейчас испытывает. Самая ближайшая аналогия – его мозги пытаются выйти через задний проход. Заглушка, своего рода нейрохлыст, от которого не убежать, не спрятаться. Продолжим или тебе уже есть, что мне сказать? Хватит, просипел разумный, в кровь прокушенными губами. Я вспомнил. Говори, я очень внимательно тебя слушаю. Твой капитан сделал ошибку, набрав наемников помимо биржи. Один ее бывший сослуживец уже давно работает на нас. Под видом новобранцев он провел на яхту группу захвата. После того, как взломали корабельный эскин, захватили яхту. Капитаншу заставили официально передать яхту нашей корпорации, а саму сдали в какой-то бордель во фронтире. С ней был разумный, припомнил Яллада. Я не в курсе. Знаю только, что при захвате яхты, кто-то из экипажа оказал сопротивление, были погибшие. А тех, кто не пожелал войти в состав корпорации, продали шахтерам. Мне нужны координаты. Ничем помочь не могу. Едва слышно прохрипел хозяин кабинета. Кто может знать, капитан крейсера, его корабль сейчас проходит ремонт на местной верфи. Он был там, тут же выслал группу захвата. На саму верфь их, конечно, никто не пустит, объект режимный, но на проходной перехватить нужный объект вполне реально. Оставив офис под присмотром десантников, отправился на склады. Пока добирался к транспортному терминалу станции, подошли вызванные с рейдера десантные боты. На них я планирую вывести все самое ценное. Содержимое складов не отличалось разнообразием и в основном состояло из зипов и корабельного имущества 5-6 поколений. Для меня ничего интересного, но во фронтире это самый ходовой товар, уйдет со свистом. Разобравшись со складами, вернулся в офис. Пора заканчивать весь этот фарс. Заранее нанятые юристы занялись регистрацией моих претензий к команде наемников «Курак». К сожалению, без поддержки юристов в этом деле не обойтись, в противном случае меня просто не выпустят из системы. Перед тем, как подтереть память главы офиса, деактивировал глушилку. Сейчас в службу безопасности торговой станции хлынет поток сообщений от сотрудников офиса, так что задерживаться здесь нет никакого смысла. Пускай СБ разберется сначала на месте и свяжется с моими юристами, и только потом, если будет на то весомое основание, обратятся ко мне лично. С главой офиса поговорить им ближайшие пару часов все равно не светит, он в полной отключке, а мне это время надо использовать с максимальной отдачей. Аналитик сейчас занимается снятием накоплений со всех счетов, к которым имел доступ управляющий. Немного погодя займется его недвижимостью. Продавать придется быстро и по бросовым ценам, пока не пришел в себя владелец всего этого хозяйства. Нет, я, конечно, побеспокоился о добровольной передаче под протокол, но все же лучше поспешить и ограничиться малым, чем лишиться всего. Кроме того, мне предстоит разобраться с грузом со складов и капитаном крейсера. Его, кстати, уже перехватили и везут на рейдер. Принимать грузы мне не доверили. Штатный карго из Альвов прямо заявила, что не капитанское это дело и совершенно не стесняясь послала меня заниматься своими делами. Да даже не знаю, как на это реагировать. С одной стороны, не совсем вежливо указали, что занимаюсь не своим делом, а с другой, за груз на корабле все же отвечает капитан. Ладно, разберемся с этим позже, а сейчас надо поговорить с капитаном наемников. Разговора, как такового, не получилось. Вся необходимая информация хранилась на его нейросети. Сана действительно совершила ошибку, излишне понадеявшись на старые связи. Наемникам не удалось с наскока взломать корабельный эскин, но это их не остановило. Взяв под контроль ремонтный комплекс, они под видом технического обслуживания просто выдернули бронированную капсулу эскина из стойки управления. Лот и еще несколько десантников оказали противодействие, но вскоре были уничтожены. Сана долго сопротивлялась и не желала отдавать яхту. В конце концов, ее опоили какой-то дрянью, и та, совершенно не понимая, что делает, подписала все документы. На ближайшей вольной станции ее продали в бордель, предварительно сняв нейросети и импланты. Капитана наемников я так и не отпустил. Эта сволочь лично участвовала в издевательствах над Саной. Обчистил его по полной. Тот еще рад был, что отдал мне все имущество под протокол. Единственное, что не удалось, так это добраться до кораблей наемников. Почуяв неладное, два фрегата покинули верфи и застыли в непосредственной близости от рейдера. Крейсер был в полуразобранном состоянии и ничем помочь своим собратьям не мог. Атаковать меня не решились, да и не разрешили бы им этого. Не было бы в системе портала, тогда да, боя мне не избежать. Там еще и местные наемники с радостью помогли. Глава 3. Рейдер. Через систему порталов выдвинулся к приграничной системе фронтира. На это ушла почти декада, еще 2,5 уйдет, чтобы добраться до вольной станции. Понимаю, что шансов почти нет, но все равно, я должен найти Сану и тех, кого продали шахтерам. Все-таки в том, что с ними случилось, есть и моя доля вины. Вольная станция Орлит ничем особым, среди прочих, не выделялась. 3-километровый бублик с отдельным причальным терминалом. Малая торговая станция 3-го поколения постройки директората Ашер находилась в довольно удручающем виде. Невооруженным взглядом были заметны наспех заделанные повреждения корпуса и смятые конструкции терминала. Да не сладко им тут живется. Сравнительно недавно станцию хотели захватить наемники из соседнего сектора, проинформировал аналитик. Местные хоть и с трудом, но отбились. Да, судя по остовам разбитых кораблей, схватка, действительно, была нешуточной. Обратил я внимание на данные контроля окружающего пространства. На верфи станции сейчас проходит ремонт 2 эсминца и крейсер, подключился Ставр. Немного в стороне дожидаются своей очереди несколько фрегатов и еще пара крейсеров. Пройдя регистрацию диспетчерской службы, рейдер перебрался на выделенное место парковки. Поблизости с нами болталась туша древнего линкора 2-го поколения. Очевидно, местные использовали этот корабль больше, как средство устрашения, чем как полноценную боевую единицу. Попасть под его залп надо еще очень постараться. Уж очень он неповоротливый и неторопливый. Тем временем, аналитик и Ставр подключились к местной сети и занялись поиском Саны. Главная проблема поиска состояла в том, что в сети ее идентификатор не отображался. Я уже знал, что Сана без нейросети, но все же надеялся, что ей удастся обзавестись хоть каким-нибудь простеньким нейрокомом. К сожалению, мои надежды не оправдались. Сану удалось обнаружить благодаря станционной системе безопасности. Она успела пару раз отметиться на камерах слежения. Не дожидаясь окончательных результатов поиска, прихватив с собой дежурную 5-ку десантников, отправился на станцию. Уже в пути получил окончательный расклад по Сане. Официально таковая нигде не значится, а это значит, что здесь она находится нелегально. Судя по последним снимкам, где выглядит она не совсем адекватно, ее явно подсадили на какую-то дрянь. Во фронтире с наркотиками проблем нет, ими торгуют практически на каждом углу. Абсолютно никаких ограничений. Каждый решает для себя сам, употреблять эту дрянь или все же не стоит. К сожалению, бывают случаи, когда на иглу садятся не по своей воле, а с чьей-то подачи. Есть такие наркотики, к которым привыкаешь практически сразу, и дальнейшая жизнь превращается в ад, от дозы до дозы. Похоже, что с Саной произошел именно такой случай. Нашли мы ее быстро. Она подрабатывала в какой-то грязной забегаловке. Хозяин заведения попытался было вмешаться, когда один из моих десантников забросил ее на свое плечо. «А кто платить будет?» – заголосил он на всю забегаловку. «Эта девка работает на меня, она нам должна», – рыкнул я на него, многозначительно положив руку на игольник. Через 3 часа Сана вышла из медкапсулы. Наркозависимость просто так не лечится, здесь без полного восстановления организма не обойтись, а для этих целей необходим регенерон. Медицинская капсула лишь более-менее привела Сану в норму, но ненадолго. С лечением я не стал торопиться, вначале необходимо убедиться, что она сама этого хочет. Сколько у меня времени? Подошла ко мне Сана. 5 часов, может чуть больше. Потом начнется ломка. Мне надо вернуться. Зачем? Удивился я. Кое-кто мне очень сильно задолжал. Стоит ли оно того? Все, что нужно, у меня есть. Сана опустила голову. Я просрала твою яхту, угробила экипаж. Лот погиб из-за меня. Потеряла нейросеть с имплантами. своими руками отдала корабельную кассу и свои личные сбережения. И после всего этого ты хочешь еще что-то мне предложить?» Сана упрямо тряхнула головой. «Нет, я не возьму у тебя и кредита». Тяжело вздохнув, она продолжила. «Мне необходимо вернуться». «Хорошо, но имей в виду, через 5 часов мы уходим. Я успею». За час до оговоренного времени рейдер сошел с орбиты парковки и неторопливо направился к стартовому окну. На душе было как-то неспокойно, и я решил не задерживаться у станции, встав на разгон. Мурена с Саной или без нее, догонит рейдер в любом случае. Так и произошло. В момент появления разведывательного бота на летной палубе рейдера по системе прошло оповещение об объявлении боевой тревоги на станции. Всем кораблям и судам запрещалось покидать систему до особого распоряжения. Следовать этому запрету я не собирался, так как знал, кто виновник всего этого переполоха. Форсировав движки, продолжил разгон. Канал связи со станцией пришлось заблокировать. Там постоянно кто-то вызывал и требовал немедленно вернуться. Корабли противника активировали боевые системы целеуказания и наведения, проинформировал Ставр. Щиты на корму. Активизировать систему РЭП. Отдал я приказ. С технической летной палубы стартовали 4 дрона-постановщика активных помех. Теперь вся зона стартового окна сплошная засветка и обнаружить рейдер там почти невозможно. Уж точно не оборудованием 3-4 поколений. На перехват выдвинулись 2 пары дежурных фрегатов. Вновь ожил Ставр. Судя по всему, используют оптические системы обнаружения. Ожидаемое время подхода от 1 часа до 2. Из имеющегося на борту боевых систем применить могут только пульсары ближней зоны действия, все остальное заблокировано работой РЭП. При входе кораблей противника в ближнюю зону разрешаю использовать тяжелые дроны-перехватчики. Никаких других активных действий со стороны станции и боевых кораблей охранения не наблюдалось. И я решил спуститься в офицерскую кают-компанию, где сейчас меня дожидалась Сана. «Чего они так на тебя взъярились?» — кивнул я ей, заказав у подкатившего дроида стюарда тонизирующий напиток. «А кому в радость платить по счетам?» — недовольно хмыкнула Сана. «Судя по тому шуму, что ты устроила на станции, должников у тебя хватает. Есть такое, но на этот раз я ограничилась лишь одним семейством. Надо полагать, разумные не из простых?» — предположил я. «В самую точку», — скривилась Сана. «Папаша из управленцев, как и его ублюдочный сынок, и стоило так рисковать жизнью, а может тебе рассказать, что эти сволочи со мной вытворяли?» Сорвалась Сана. «Что мне пришлось пережить? Кстати, это они подсадили меня на химию, без всякого шанса соскочить». Едва слышно сработала индивидуальная аптечка. Сана прикрыла глаза и немного погодя продолжила. «Мне удалось прихватить с собой их дежурные чемоданчики, предназначенные для экстренной эвакуации. Там кредиты на банковских картах, кое-какие драгоценности, нейросети и импланты, учебные базы начальных рангов на продажу. Все 4-5 поколений. Для тебя это мусор, но для фронтира самый ходовой товар. Что ты хочешь?» Поторопил я Сану, видя, как ее начинает корежить. «Там есть тактик 6-го поколения, вторичка. Установи мне, зачем тебе такое старье? У меня есть нейросети поновее. Установи эту, а все остальное барахло в счет моего долга. Понимаю, что там нет и 10-й части, но с чего-то же надо начинать. Откровенно говоря, я не считаю, что Сана мне что-то должна». Да, отправившись в свободное плавание, она не справилась с возникшими проблемами, и это ее вина. Меня к этому делу никак не пришьешь. Корабли и экипаж находились в ее ведении. Юридически я даже не имею права востребовать с нее стоимость потерянного имущества, так как на тот момент именно она являлась владельцем всего хозяйства. Но раз она считает, что что-то мне должна, то пусть будет так, с больными, как говорят, не спорит. Асана действительно тяжело больна, и ей предстоит 1,5 декады интенсивного лечения в медкапсуле 10 поколения. За это время мы почти добрались до места, и оставался лишь один небольшой прыжок. Спокойное течение времени пребывания в гипере было прервано внезапной боевой тревогой. «Фиксирую работу блокиратора пространства», — отрапортовал Ставр, как только я оказался в рубке. Судя по показаниям навигатора, рейдер оказался в сопредельном пространстве транзитной звездной системы, где находится пункт базирования патрульных групп Нивейских ВКС. После того, как активизировались корабельные системы, страж, на некотором отдалении от рейдера, обнаружил несколько боевых кораблей не выше эсминца классом. «Яхта «Рейдер», прошу выйти на связь», — последовал запрос с их стороны. «Чем вызваны ваши действия?» — повысил я голос. «Если бы не идентификаторы боевого флота Содружества, я бы уже атаковал вас. Во фронтире такими вещами не шутит. Прошу прощения, Лэр, в системе базирования объявлено военное положение, и мы действуем согласно полученному приказу. Что у вас там произошло? Понизил я тон. Архи, Лэр, в соседних секторах зафиксировано появление ульев-разведчиков. Есть подозрение, что архи движутся в нашем направлении. Сейчас в системе организуется оборона, и вам предписано проследовать туда для ее усиления. Спорить с патрульными в данном случае бесполезно, у них приказ. Сверни я в другом направлении, они тут же откроют огонь. Ничем существенным они удивить рейдер не смогут, но сам факт неподчинения флоту Содружества сыграет не в мою пользу, придется разбираться на месте. Пока на маршевых добирались до системы базирования Нивейских ВКС, из медкапсулы вышла Сана. Выглядела она куда лучше, чем прежде. Картридж с регенераном сделали свое дело. С назначением Саны я не спешил. Пусть немного пообвыкнется, узнает корабль. Ким был очень рад выздоровлению своей старой знакомой, надолго зависая с ней в офицерской кают-компании. «Посмотри, что происходит с твоими подчиненными», — предложил картинку аналитик. «Он у меня теперь вроде главы безопасности по кораблю». Действие происходило в офицерской каюте Кима, где кроме него самого присутствовала и его подруга-пилотисса Джин Така. «И долго ты еще будешь с ней рассиживаться?» — попыталась она устроить сцену ревности. «Да брось ты», — махнул рукой слегка под шафе Ким. «Крепкие напитки на борту рейдера были запрещены. Мы старые друзья и ничего более. Вот придет в себя немного и сдам ей все дела. Если бы ты знала, как мне все это осточертело. Уйду в десант, там я хоть что-то понимаю. Ты, что не в себе?» — вдруг взвелась подруга. «Уйти с такой должности. А ты обо мне подумал? Ты-то здесь каким боком?» — удивился Ким. «Кто я сейчас?» — абсолютно не смутилась девушка. «Подруга Старпома, второго разумного после капитана. А кем ты предлагаешь мне стать? Любовницей какого-то десантника? Чем тебя не устраивает должность Старпома?» «Не мое это», — рубанул Ким. «Не мое. Если тебе трудно, назначь себе помощников. Мои тетя и дядя с радостью помогут, да и двоюродного брата не стоит сбрасывать со счетов. К тому же, как я успела заметить, основную работу за тебя делает корабельный эскин, а ты больше для вида». «Вот именно», — не унимался Ким. «Пустое место, вот кто я, а Ставр прекрасно справляется и без меня. Дело я хочу, настоящего дела, а не копаться в отчетах. Здесь больше администратор нужен или даже хозяйственник, а я боевой офицер. Вот такие пироги с котятами». Ким, оказывается, мается на своей должности, а его подруга оголтелая карьеристка. Хотя чего я удивляюсь, в том обществе, где она родилась и выросла, по-иному и быть не может, там важен личный статус. А с Кимом надо что-то решать, иначе сломается парень. В звездной системе Катур нас встретили весьма своеобразно. В связи с объявленным военным положением вы призваны на службу, а ваш корабль передается в состав патрульной флотилии под командованием флаг-адмирала Башица, — бодро отрапортовал флотский диспетчер. «Лейтенант, а вас не смущает тот факт, что я не являюсь гражданином Федерации Нивы?» — решил я немного подерзить. «В случае объявления военного положения вступают в силу единые законы Содружества, и согласно им на службу может призван любой гражданин Содружества», — ничуть не смутился диспетчер. «Ваша яхта прошла регистрацию в Воротоне, так что любая ошибка исключена. Этот закон мне известен», — кивнул я ему. «Вот только его действие ограничено территорией Содружества, а мы, насколько я понимаю, сейчас находимся во фронтире. Это кто там такой умный?» На тактическом экране в рубке рейдера появилось новое лицо в звании флаг-капитана. «Эта система находится в зоне влияния Федерации, и законы Содружества здесь главенствующие. Впервые сталкиваюсь со столь свободной интерпретацией законов Содружества», — ухмыльнулся я. «Флаг-капитан, а вам погоны, случайно, не жмут, что?» — взревел он. «Да я тебя сейчас размажу тонким слоем по системе, и никто даже не пискнет в мою сторону. А как потом будешь оправдываться перед старшими расами? Я также перешел на «ты». Они-то здесь при чем?» — резко изменился в лице офицер.